Только тут люди впервые заподозрили истину. Когда подозрение подтвердилось, нормальной человеческой жизни пришел конец. Неудивительно, что сигнал отличался огромной силой. Его источник давно находился в пределах Солнечной системы и двигался к Солнцу со скоростью 600 км в секунду. Долгожданный, порождавший столько надежд и страхов гости из космоса, наконец-то прибыли. Прошел еще месяц. Нарушитель спокойствия миновал орбиты внешних планет, передавая всю ту же неизменную серию импульсов, означающих примерно «а вот и я». Он не пробовал ни отвечать на передачи с Земли, ни корректировать гиперболическую, как у кометы, траекторию своего движения. Если только пришелец не потерял большую часть крейсерской скорости, его путешествие от звезд Центавра должно было занять 2000 лет. Это известие одних обрадовало, ибо прямо указывало на автоматический корабль-разведчик, других разочаровало. Отсутствие настоящих, живых инопланетян они восприняли как оскорбление. Средства массовой информации, как и парламентарии всех континентов, спорили до тошноты, перебирая всевозможные варианты развития событий. Любые сюжеты, когда-либо использованные в научной фантастике, от пришествия благородных богов до вторжения кровавых вампиров, были извлечены из библиотечной пыли и подвергнуты глубокомысленному анализу. Страховые общества пережили нешуточный наплыв клиентов, желающих гарантировать свое будущее от всех напастей, в том числе и тех, при которых шансы получить компенсацию в сущности сводились к нулю. Как только пришелец пересек орбиту Юпитера, астрономические инструменты начали сообщать о нем кое-какие конкретные данные. Первые измерения чуть не вызвали новой паники. По размерам объект не уступал небольшой Луне, 500 километров в диаметре. А вдруг это все-таки космический ковчег, в чреве которого прячется армия захватчиков? Недоразумение быстро прояснилось. Более точные наблюдения показали, что, собственно, корпус космического гостя в поперечнике не превышает нескольких метров. А 500-километровый ореол был обязан своим происхождением почти прозрачному, медленно вращающемуся параболическому зеркалу, поразительно напоминающему антенны орбитальных радиотелескопов. Не оставалось сомнений, что это и есть антенна, с помощью которой разведчик держит связь со своей отдаленной базой и беспрерывно транслирует куда-то за 3 9 небес все, что узнал о Солнечной системе, все, что подслушал и подглядел в радио и телепередачах человечества. И новая неожиданность. Оказалось, что гигантская антенна нацелена вовсе не на Альфу Центавра, а на совершенно иной участок неба. Сам собой напрашивался вывод, что система Центавра была лишь последним пунктом захода межзвездного корабля, а не портом отправления. Неизвестно, как долго астрономы осмысливали бы этот факт, если бы им не подвалила негаданная удача. Беспилотная ракета, проводившая обычные замеры солнечного ветра в районе Марса, внезапно онемела и снова обрела радиоголос минуту спустя. Расследование показало, что приборы были временно парализованы мощным потоком посторонних импульсов. Ракета ухитрилась пересечь радиолуч, слетевший с антенны пришельца. После этого вычислить точное направление луча уже не составляло труда. Там, куда была обращена антенна, не оказалось никаких звезд, за исключением очень слабого и, видимо, очень старого красного карлика, удаленного от нас на 52 световых года, из числа тех бережливых маленьких солнц, которым суждено сиять еще миллиарды лет после того, как выгорят дотла блистательные гиганты галактик. Ни один радиотелескоп Земли никогда не удостаивал этого малыша серьезным вниманием. Зато теперь все обсерватории, какие могли отвлечься от слежения за приближающимся гонцом, обратили раструбы своих антенн к тем, кто предположительно снарядил его в дорогу. Догадка подтвердилась. Был перехвачен остро направленный сигнал в сантиметровом диапазоне. Конструкторы по-прежнему поддерживали связь с кораблем, запущенным тысячи лет назад. Сообщения, получаемые с борта, находились в пути немногим больше полустолетия.